Глава 7. Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел ту, которую любил. Кандид не слишком ободрился, но все-таки последовал за старухой в какой-то ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы натираться, принесла ему есть и пить и уложила его на маленькую довольно чистую кроватку. Подле кровати лежало новое платье. «Ешьте, пейте, спите», — сказала она ему. «Да сохранят вас Атошская Божья Матерь и Господа нашего святые Антоний Падуанский и Иаков Компостельский. Я вернусь завтра». Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел поцеловать ей руку. «Не мою руку надо целовать», — сказала старуха. «Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите». Кандид, несмотря на столько несчастий, поел и уснул. На следующий день старуха приносит ему завтрак, осматривает ему спину, натирает ее сама другую мазью, потом приносит ему обед, снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает опять те же самые церемонии. «Кто вы?» — то и дело спрашивал ее Кандид. «Кто внушил вам столько доброты? Чем могу я вас отблагодарить?» Добрая женщина никогда ничего не отвечала. Но вот возвращается она однажды вечером и ничего не приносит на ужин. «Идите за мной», — говорит она, — «и не произносите ни слова». Она берет его под руку и идет с ним в сельскую местность, лежащую за четверть мили от города. Они приходят в уединенный дом, окруженный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают. Она вводит Кандида по тайную лестницу в раззолоченный кабинет. Оставляет его на парчевом диване, закрывает дверь и уходит. Кандид думал, что грезит. Вся его жизнь казалась ему мрачным сном, а настоящая минута — сном приятным. Старуха скоро возвратилась. Она с трудом поддерживала трепещущую женщину величественного роста, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью. «Сними это покрывало», — сказала старуха Кандиду. Молодой человек приближается. Робкой рукою он снимает покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему кажется, будто он видит Кунигунду. Он действительно видит ее, это она! Силы его оставляют, он не может вымолвить ни слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Старуха спрыскивает их спиртом. Они приходят в чувство, они говорят друг с другом. Вначале это отрывочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещиваются, вздохи, слезы, восклицания. Старуха предлагает им поменьше шуметь и оставляет их наедине. «Как это вы?» — говорит ей Кандид. «Вы живы? Я нашел вас в Португалии. Значит, вы не были изнасилованы? Вам не вспороли живот, как о том рассказывал философ Панглас?» «Так оно и было», — сказала прекрасная Кунигунда. «Но не всегда умирают от этих двух приключений». «Но ваш отец и ваша мать, они убиты?» «Увы, это верно», — сказала Кунигунда, плача. «А ваш брат?» «Мой брат также убит». «Но почему вы в Португалии? Как узнали вы, что я нахожусь здесь, и по какой странной случайности меня провели в этот дом?» «Я вам расскажу все», — сказала она, — «но сначала вы должны сообщить мне все, что случилось с вами после того невинного поцелуя, который вы мне дали, и после пинков, которые вы получили». Кандид почтительно исполнил это желание, хотя он был смущен, хотя голос его ослабел и дрожал, хотя спина причиняла ему еще некоторую боль, но он простосердечно рассказал все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда воздевала глаза к небу и проливала слезы, слушая о смерти доброго анабаптиста и Пангласа. Потом вот что она рассказала Кандиду, который не проронил при этом ни слова и пожирал ее глазами.